Она больше не черница. Не в меньшем волнении, как и юная черничка, возвратился от всеночный воин Ардин Нащекин. Только волнение его было иного рода. После мгновенной радости и потрясения, какие испытал он в момент встречи с бывшей невестой, когда она узнала его и от радости или от неожиданности упала в обморок, им овладело глубокое отчаяние. Этот обморок доказал ему, как много она любила его, и, быть может, и теперь любит. Что же ему из этого? Сознание, что она любит его, еще более увеличивало в глазах его цену, понесенной им утраты. Страдания, причиняемые этим сознанием, усугублялись еще мыслью, что его тогдашняя безумная вспышка столкнула ее в бездну отчаяния, что тогда стоило выждать месяц-другой, наконец, целый год при спокойной уверенности, что ожидаемые им минуты полного блаженства только отсрочены. А что он сделал? В ослеплении минутной страсти он сам разбил свое счастье. Он тогда бросил ей в глаза незаслуженный ею укор. «Жди другого суженого!» И она нашла его под саваном черницы. Что ж ему оставалось теперь делать? Тогда впереди у него было что-то, много было впереди. Видеть чужие земли, все чудеса заморщены, сбросить с себя родительскую опеку, забыть на время постылую Москву. Целый океан неизведанного был у него тогда впереди. И он изведал все это и кончил тем, что плакал в гондоле в Венеции, когда вспоминал об этой самой Москве, оброшенной в ней невесте, и пел «Не белы-то снежки», глотая слезы раскаяния. И вот теперь... Нет, так оставаться нельзя. Теперь для него Москва пытка, от нее так близок Новодевичий монастырь. Теперь надо стараться забыть ее, похороненную в стенах монастыря. А как забыть? Где? Он теперь знал, где. Где люди умирают под свистом пули стрел. Он пойдет туда, к запорожцам, к Брюховецкому, Касатову, что воюют теперь с поляками, его лютыми врагами, отравившими ему жизнь своею польскую наукой, отнявшими у него счастье, любовь к родине. А сложит он там голову, тем лучше. Слишком уж тяжело стало носить ее на плечах. Да и кому она нужна? Отцу? У него на плечах государские заботы. Ей? Все равно ей не обнимать уж, не целовать эту буйную головушку, как когда-то она целовала ее. На другой же день он сказал о своем решении отцу. Старика удивило это внезапное решение. Сегодня и пять как воротился из долговременной отлучки, после скитаний по чужим землям, и вдруг опять покидать Москву. «Хочу заслужить вины пред государем», — одно твердил он на все доводы отца. «Лягу костьми в поле ратном, либо со славою возвращусь, дабы тебе не краснеть за блудного сына». Решение это в то же время и радовало старика. «На путь истинный возвращается малый», — думал он и доложил об этом государю. И Алексея Михайловича обрадовало это решение молодого человека. Он полюбил его как сына, особенно после его чистосердечного раскаяния в своем опрометчивом поступке. Отца же, старика Афанасия, он давно любил и высоко ценил его государственный ум. Он велел воину явиться к нему попросту, не во время смотра и купания запоздавших стольников, а в его образную и в то же время рабочую горницу, по-нынешнему в свой кабинет, смежный с молельнею государыни. Царь принял воина милостиво, хвалил за доброе решение. «Хочу вины свои заслужить перед тобою, пресветлый государь!» — повторял и здесь то же самое воин, что говорил и отцу. «Либо положу свою голову в ратном поле». «Зачем же?» — ласково перебил его государь, любуясь мужественной его осанкой. «Батя, ты знаешь, мы от рода римского кесаря Августа!» Это стрелой влетело в отцовскую рабочую горницу царевна Софья, думая, что отец у себя один, и остолбенела вся, вспыхнув. Серебристый голосок ее оборвался на августе. Она стояла с тетрадкой в руках, как зайчик, застигнутый врасплох. Воин низко поклонился ей. «Что, что?» — с любовной улыбкой глядел на нее Алексей Михайлович. «От рода кесаря Августа, говоришь?» «Да, батюшка, государь!» — несколько оправившись от смущения, проговорила она и взглянула на воина. Заметив, что статный молодой человек любуется ею, она стала смелей. «Откуда ж ты узнала, всезнайка?» — спросил отец, продолжая любоваться девочкой. «А вот в этой книге написано...» — прозвенела она и подошла к отцу. «Вот, читай. Выписано из жития преподобного Нила, Столбинского чудотворца». «Ну, читай ты, у тебя глазки лучше моих, а тут так бледно написано», — сказал Алексей Михайлович, гладя головку дочери. «Вот», — и Софья прочла. «Прииди во обитель преподобного Нила». «Ах!» — остановила она себя. «Не с того листа начала. Это о некой девице, не о кесаре Августе». Алексей Михайлович рассмеялся и повернул девочку лицом к себе. «Ты что это путаешь, торопыга?» Софья вспыхнула, но не хотела показаться смешной перед молодым человеком, который ей нравился, когда она была еще совсем чупишная, а теперь уже ей почти 14 лет. «Нет, не путаю», — она перевернула лист. «Вот, грань 10, глава 2. В лето проименитого и самодержавного царя и великого князя Владимира, просветившего всю российскую землю святым крещением, в храбрости великого князя Святослава, внука самодержавного Игоря и достохвальные премудрости блаженные великие княгини Ольги, правнука Рюрикова». «Рюрикова», — поправил ее отец. «Нет, Рюрикова», — настаивала упрямая девочка. «Тут так и написано, смотри». «Ну, добро», — согласился отец, — «читай дальше». «Первовладычествующего в Великом Новиграде и всей русской земле, ни худа рода бяху и незнаемо, но апаче проименитого и славного римского кесаря Августа, обладающего всею вселенную, единоначальствующего на земли во время первого пришествия на землю Господа Бога, Спаса нашего Иисуса Христа, и же нашего ради спасения из воли родитеся от безневестыния». Девочка остановилась и вопросительно посмотрела на отца. «Что такое безневестыния?» — спросила она. «Это так Богородицу величают», — отвечал Алексей Михайлович. «Для чего же без невесты?» — недоумевала Софья. «На что ей невеста?» «Ну, ин, читай дальше», — перебил ее отец. «От безневестыния», — покорно продолжала юная царевна, «и пресвятые, и преснодевы Марии». «Воистину так. При римском кесаре воплотился Сын Божий, при Августе», — заметил Алексей Михайлович. «А вот воин и сам был в Риме», — указал он на молодого человека. Юная царевна так, кажись, и облила его с ног до головы светом своих ясных глаз. Воин скромно улыбнулся. «Точно! Сподобился, был в Риме и лобызал каменные ступени лестницы дома Пилатова. По ней же сводили на пропятие Спасителя», — пояснил он. «А разве в Риме?» — удивился Алексей Михайлович. «В Риме, государь», — отвечал воин. «Ее перенесли из Иерусалима крестоносные рыцари». «Эка святыня какая, Господи!» — покачал головою царь. «Ну что ж, кесарь Август», — обратился он к царевне. Та в это время так и пронизывала своими лучистыми глазами молодого Нащекина. «Шутка ли? В Риме был. Вон этими губами целовал лестницу Пилатову. Следы христовых ножек», — казалось, говорили ее глаза. Слова отца заставили ее опомниться, она нагнулась к книге. «Сей кесарь», — начала она снова читать, — «Август, раздели вселенную братьей своей и сродникам, ему же быше присный брат именем Прус, и сему Прусу тогда поручено бысть властодержательство в Березех, Висле, реке, град Мабирок и Турок, Хванница». Малборг и Мариенбург, примечание автора. Тарун, Торн, примечание автора. «И преславный Гданьск, и иные многие города по реке Глаголему и Неман, падшую иже зовется и поныне прусская земля. Всего же Пруса семени от Яша вышереченный Рюрик, и братья его, егда еще живяху за морем, и тогда варяги именовахуся и из-за морья и маху дань на чуди, то есть на немцах и на славянях, то есть на новгородцах и на кривечах, то есть на торопчанях. из старинной рукописи, принадлежащей автору, а прежде принадлежавшей лейб-гвардии Преображенскому полку бонбордирской роте от мушкетер каптенармусу Михаиле Голенищеву-Кутузову. Примечание автора. Кончив чтение, Софья Алексеевна с торжествующим видом посмотрела на отца и на молодого ордена Нащекина. «Так вот откуда вы мы родом», — улыбаясь, сказал Алексей Михайлович. «А я думал, что мы простого роду. А оно вон куда махнуло. В родню с кесарем Августом. Не махонька у нас роденька. А где ты взяла эту книгу?» — спросил он. «Симеон Ситианович Полоцкой принес мне», — отвечала царевна. «Балует он тебя, я вижу». «А потому и балует, что я хорошо учу все уроки». «Добро, добро, ты у меня умница. Иди же к матери». Алексей Михайлович погладил дочь по головке, и царевна, поцеловав у отца руку, вышла из горницы, с улыбкой кивнув головой воину. Скоро государь отпустил и этого последнего, пожаловав к руке и пожелав ему счастья на ратном поле. 3 дня воин лихорадочно готовился к отъезду, выбирал лошадей, накупал нового оружия, заказывал дорожное и боевое платье. А на душе у него было очень тяжело. Хотел он было еще раз ездить на Новодевичий монастырь, ко Всеночной, но решимости не хватило. Увижу ее, и все прахом пойдет. На 4-й день утром, когда отец заседал в Царской думе, воину доложили, что его желает видеть монашка из Новодевичьего. Сердце у него дрогнуло при этом слове, но он велел впустить. За сбором должно быть в монастырь, но сердце у него так и колотилось. Он встал. В дверях стояла она, в своем монашеском одеянии, бледная, бледная. Он протянул к ней руки, она бросилась к нему, да так и повисла у него на шее. «Милый мой, суженый мой!» — шептала она и плакала. Он сжимал ее в своих объятиях. «Милая Наташечка, да как же ты?» «Я совсем к тебе, совсем, и до гробовой доски, я твоя, бери меня, как знаешь». «В жены, в полюбовнице все равно! Я пропала, погубила мою душеньку! Я только твоя, твоя!» «А монастырь?» «Не черница я больше, не надежда! Я твоя Наташа! Твоя вся, вся!» Он ласкал ее, шептал всевозможные нежные слова, целовал ее светло-русую головку. Клобук ее упал с головы на пол. «Она больше не черница!»